куда подевались стаффордширские терьеры. Вчера Рита вскользь обронила, что их в доме двое. Отчего не лают собаки? Наши поднимают дикий шум, едва заслышав шаги во дворе. Поколебавшись, я вытащила ключи и отперла замок. Может, я излишне самонадеянна, но отчего-то думаю, что стаффордширские терьеры меня не тронут. Хотя совершенно непонятно, откуда у меня взялась такая наглая уверенность. Стаффы — огромные, сердитые псы, дальние родственники питбулей. Но жизнь с Банди и Снапом научила меня не бояться животных, и я смело вошла в темный холл, зажгла слегка вычурную хрустальную люстру и крикнула: «Есть кто живой?» Ответом послужило молчание. Слегка изумившись, я пошла по длинному узкому коридору, заглядывая по дороге во все комнаты. Спальня, как и предполагалось, оказалась последней. Без лишних церемоний я распахнула дверь и увидела собак. Один стаф лежал на боку, возле огромной кровати с позолоченной спинкой. Его красивое рыжее тело раскинулось на белоснежном ковре. Голова собаки была повернута в сторону изголовья, лапы судорожно вытянуты, словно она пыталась загородить собой ложе хозяйки, а из-под ее живота натекла большая красная лужа, успевшая подернуться пленкой. Второй стаф лежал на одеяле. Его кровь разлилась по роскошным белым кружевам и розовому атласу. В комнате стоял удушающий запах чего-то жуткого, наверное, смерти. На плохо слушающихся ногах я подошла к кровати и отдернула край пухового одеяла, но там никого не оказалось, Риты не было в спальне. Внезапно послышался тихий скрип. От неожиданности и ужаса я чуть не упала в обморок, но уже через секунду поняла, что звук исходит от дверных петель. В глубине комнаты приоткрылась дверь. Наверное, за ней скрывалась ванная. Чувствуя, что ноги начинают походить на трехлитровые баллоны, наполненные жидким свинцом, я доковыляла до ванной и заглянула внутрь. Рита была там. Лежала на красивой темно-зеленой плитке возле джакузи, до краев наполненного водой. На поверхности плавала мочалка и пустой пластмассовый флакон из-под геля для душа. Назарова была, без сомнения, мертва. Невозможно было представить, что еще несколько часов назад это, сейчас покрытое странными пятнами, какое-то изломанное создание, жило, веселилось, мечтало и пило коньяк. Даже волосы потеряли блеск и теперь стелились на полу, словно груда старых веревок. Кое-как, справившись с тошнотой и схватив свою сумку с ключами от сейфа, я выбралась в коридор, вытащила мобильный и набрала хорошо знакомый номер. Только бы Дегтярев оказался на месте. Через час роскошную квартиру было не узнать. Повсюду по-хозяйски расхаживали люди в грязных ботинках, равнодушно выполняющие привычную работу. Мы с Александром Михайловичем сидели на кухне. Полковник Дегтярев, наш самый лучший друг, можно сказать, брат, знакомы мы с ним с тех стародавних времен, когда он учился в Академии МВД, а я преподавала там французский язык. Только не подумайте, пожалуйста, что Александр Михайлович намного младше меня. Просто в Академию люди поступают уже после того, как справили 25-летие. Да, много воды утекло с тех пор. Из веселого, худого, кудрявого капитана Дегтярев превратился в крайне серьезного, толстого, лысого полковника. Впрочем, и я не помолодела, хотя никто не дает мне сейчас больше 35. Много воды утекло с тех пор, и много раз Александр Михайлович выручал всех моих домашних из всяческих неприятностей. У меня просто выработался условный рефлекс. Случилась беда, звони Дегтяреву. Он и на этот раз не подвел. Явился почти сразу, да не один, а с кучей мужиков.